Иначе вы бы сразу отказались. Я хорошо знаю Ротанова, и именно поэтому согласился. Но часть операции, связанная с возможной посадкой, кажется мне попросту авантюрой. Далась вам эта посадка? Ротанов недовольно пододвинул к себе блокнот и что-то быстро в него записал. Я же сказал, садиться будем только в том случае, если появится шанс на благополучный исход. А по-моему, садиться совсем не обязательно. Впервые за все время вступил в разговор Фролов. Я имею в виду людей. Вполне достаточно выслать на разведку планетарный автоматический комплекс. Автоматы не всегда возвращаются, часто замолкают. Как ни странно, практика показала, люди надежнее. Но, конечно, мы попробуем. Еще с часа они обсуждали различные варианты разведки Черной. Наконец, он их отпустил. Остался, как всегда, только Олег. Официально заместитель Ротанова, неофициально человек, имеющий право задавать ему любые вопросы. «Ты действительно давно знаешь Дуброва?» «Давно. Еще по Риане. Не обращай внимания на его мрачность. Он вообще пессимист и индивидуалист, но любое дело привык доводить до конца, несмотря ни на что. Хотя вначале ему требуется своеобразная раскачка. Вот Фролова я знаю мало». «За Фролова можешь не беспокоиться. Это человек дела. Он не умеет, да и не любит теоретизировать. Он привык работать руками. Нет такого механизма, который бы его не послушался в любой мыслимой ситуации. За него я могу поручиться». Они обсудили еще несколько вариантов возможных сюрпризов, ожидавших их на планете. Когда Олег ушел, Ротанов долго не мог заснуть. Мысли все возвращались к Черной. Его не покидала тревога. После сегодняшнего разговора он особенно отчетливо почувствовал, как мало в сущности они знают. Лежа на спине с открытыми глазами, он постарался еще раз выстроить известные факты хоть в какое-то подобие системы. Уже месяц, как Каравелла вышла в обычное пространство. Ее нельзя не заметить с планеты, и тем не менее Черная никак не реагирует на появление земного корабля. Что это, полнейшее равнодушие к противнику? Или они ждут, когда Каравелла подойдет ближе? С Енисеем они вели себя активнее. Правда, их корабли поднялись с планеты, когда Енисей подошел достаточно близко. И что из этого следует? Ровным счетом ничего. Даже неизвестно, стоит ли подходить к планете, или есть смысл подождать, пока они продемонстрируют заинтересованность появлением Каравеллы. Совсем уже нелепой и странной казалась ему сейчас история с академиком Грегори. Она походила на фарс, на плохо поставленную инсценировку. Кто ее режиссер? Рениты? Опять-таки нет никаких доказательств. Была еще Дзета и черный шар в энергетическом отсеке базы. Они ведут себя непоследовательно. То, как неразумные животные устремляются к добыче. То, как опытный и грозный противник, атаковавший Енисей. Утром Ротанова разбудила непривычная тишина. Он не успел еще толком понять, что произошло, как на столе засветился экранчик прямой связи с рубкой, и Торсон сказал: «Мы прекратили торможение. Наша скорость сейчас чуть больше скорости планеты. Корабль находится на ее орбите. Постепенно нагоним Черную. Предлагаю не форсировать события». «Хорошо, подождем». Ничто не нарушало плавного, неощутимого движения корабля вдоль планетарной орбиты, максимально приближенной к звезде. Вторую неделю Каравелла постепенно нагоняла убегавшую от нее черную планету, и теперь та, своим непроницаемым кругом, закрывала часть галактической спирали. Корабль, оснащенный новейшей техникой и самым совершенным оружием, каким только располагала Федерация, ждал стычки, противодействия. Он специально был создан для боя. Мощь, закованная в броню, чувствовалась во всем – в гуле нейтронных генераторов и в километровых всполохах защитных полей. Но вот цель достигнута. От Черной их отделяло расстояние, которое могучие двигатели корабля могли бы преодолеть за несколько часов. Планета никак не прореагировала на появление чужака. Космос казался совершенно мертвым и спокойным. Где-то за тысячи километров в стороне мелькнул метеорит. Поравнявшись с Каравеллой, он вспыхнул и превратился в медленно распадающееся облачко газа. Некоторое время ничего больше не нарушало тишину и покой вокруг корабля. Серебряный кит вновь задремал.